Глава 13. Полет нормальный. Придя в себя, я оглянулся. На меня откровенно пялились толпы мертвых праведников и ангелов, забывших свои дела. Внезапно, пока я еще не полностью оклемался, пространство над моей головой растянулось и искривилось, создавая проход. Из него повалил отряд новых ангелов в броне и при оружии. У каждого был меч и копье, но не с горящими лезвиями, а с обычными. Друзья, напрягся я, понимая, что мой план после полученных от Яблока знаний должен существенно измениться. «Спасибо, что пришли. Я сейчас все объясню. Именем Господа нашего великого Отца, а также Сына, а для любителей животных и Святого Духа, обвиняем тебя, раба Антония, в нарушении закона Божьего, выразившегося во вкушении запретного плода с древа познания. Вы имеете право хранить молчание». «Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас на Божьем суде. Пройдемте с нами». «Я пойду». Мои руки взметнулись вверх, я медленно спускался с пластикового танка. «Я реально пойду. Просто есть одно дело, которое мне нужно сделать. Здесь, недалеко. Подождать можете?» Вместо ответа ангелы в броне бросились ко мне. Это было довольно жутко, так как их было много. Они были сильнее меня, а выглядели очень злыми. Соскочив на землю, я бросился бежать. Кажется, моя душа была более ловкой, чем мое тело. Я перескочил через ров и заграждение, грациозно маневрируя между оставшимися стоять запретительными табличками. Толпа умерших бросилась в рассыпную. Ангелы, в задачу которых не входило поддержание правопорядка, тоже поспешили разлететься кто куда, явно опасаясь любых конфликтов. Рядом с древом познания все еще летал Ирин, вообще не понимая, что происходит. «Эй, ангел-хранитель, немного помощи не помешает!» — прокричал я со всех ног, удирая от преследователей. Ирин встрепенулся и ринулся ко мне. Он был меньше и легче любого из воинов в латах, так что догнать ему меня было проще. «Антон Олегович, ну какого херувима?» — ныл Илья на лету. «Есть задание, очень важное!» — запыхавшись, я увернулся от копья, которое в меня метнул кто-то из стражей рая. Оно упало совсем рядом, так что я резко затормозил, выдрал его из клумбы райского сада и кинул назад. Ирин заголосил в ужасе, а воины разлетелись, перестав держать строй. Воспользовавшись моментом, я нырнул в лес, утягивая за собой своего хранителя. Мне нужно было несколько минут, и пока ангелы будут искать нас, я смогу объяснить ему ситуацию. «Антон Олегович, если бы я знал, что вы тут устроите, я бы вас в рай не притащил!» — почти зашипел на меня Ирин. Его волосы растрепались, щеки горели, казалось, он вот-вот упадет без чувств. «Илья, у меня есть план, как остановить апокалипсис. Бог не будет ничего предпринимать, но он показал мне, что нужно делать», — затараторил я. «Бог показал вам? А это не шизофрения?» — уточнил Ирин, за что получил от меня хороший тычок. «Мы думали, что апокалипсис хочет начать Лилит ради блага всего ада. Именно эту версию она выдала мне, смерти и еще дьявол знает кому. Не морщись, дьявол реально может знать», — продолжил я излагать свои мысли. «Но на самом деле это не так. В подземном мире обосновалась не Лилит, первая жена Адама, а Ева, его вторая жена. Они очень похожи, как католическая и православная церковь, только православная грустнее и больше пугает». «Жены Адама хотят устроить конец света? Вы понимаете, как глупо это звучит? Как до такого вообще можно додуматься?» — схватился за голову Ирин. «Вот поэтому я и не пытаюсь объяснить это им», — я указал наверх, где летали ангелы-бойцы в броне. Первая жена Адама жила в аду. Потом туда попала вторая жена Адама. Жены подружились, но потом явился красивый мужчина Иисус и пообещал устроить второй жене Адама рай. Но первая жена Адама притворилась второй его женой и вознеслась вместо нее. Теперь вторая жена Адама желает отомстить и поэтому устраивает апокалипсис. «И все это показал вам Бог?» С видом полного замешательства спросил ангел. «Он все это знал и ничего не сделал?» «Да ему-то какая разница? Это же не его жены!» — отмахнулся я. «Может, и не знал. Это все галлюциногенный эффект древа познания. Короче, если мы раскроем обман, то ад за Лилит не пойдет. Рай тоже никуда не пойдет. И мир смертных не превратится в пустошь». Я понимал, что Ирин сомневается и задает этот вопрос вполне разумно, но на сомнение времени просто не было. Это должно сработать. Демоны, рогатые монстры, русалки и прочая нечисть — все они очень гордые существа. Если они поймут, что Лилит, которая на самом деле не Лилит, их обманула, они из принципа не пойдут на бой. Плюс с какой стати им биться за Еву? «Она даже не с их района», — заявил я. «Хорошо. Я хочу вам помочь. Вы мой шеф, с одной стороны. С другой, Бог тоже мой шеф. Что мне делать?» Ангел от нервов готов был вырвать перья из собственных крыльев. «Я не могу просить тебя идти против законов Бога, но сейчас в раю находится самый настоящий демон, а точнее демонесса, правая рука дьявола, целовавшая его во все места. Это просто кошмарно и отвратительно. Разве выпроводить ее с небес не твой святой долг?» «Вы отличный юрист, Антон Олегович», — почти отсулютовал мне Ирин, нетерпеливо хлопая крыльями и, кажется, успокоившись. «Что нужно делать?» «Лети в хижину Адама, хватай Еву Лилит и тащи ее к воротам рая, через которые мы заходили. А там будем разбираться», — приказал я. «Спасибо за поддержку, ангел-хранитель». «Одно крыло здесь, другое там», — кивнул парень. «Надеюсь, не умру по дороге. Ваше знакомство с раем все-таки до сих пор не окончено». Он взметнулся ввысь между деревьями и упорхнул в сторону хижины. Я мысленно пообещал себе попробовать разобраться с вопросом обязательности смерти моего дорогого ангела, допустить которую я не мог. Но сначала нужно было убежать от толпы профессиональных и недоброжелательно настроенных ангелов-воинов. Пробравшись через лес, я почти миновал все открытые места и парки третьего круга рая, но перед самой канатной дорогой мне пришлось выйти на свет. Меня почти сразу заметили крылатый отряд с копьями наперевес, разыскивающий меня в лесу, быстро развернулся и рванул к поднебесным кабинам. Забравшись в короб, я оттолкнулся от земли. Кабина начала движение в сторону второго круга, но оно было преступно медленным. Я рисковал быть пойманным прямо над бездной между двумя кругами. «Так, ну, это же рай!» — лихорадочно соображал я, мечась внутри короба. «Здесь должно быть все, что мне нужно. А мне очень нужно, чтобы этот бесполезный кусок добра ехал быстрее!» Мое желание, возникшее при виде летящего ко мне отряда ангелов с оружием, стало буквально безграничным. Кабина, впрочем, не спешила ускоряться. Я возмущенно пнул одну стенку. «Давай, это же ознакомительное посещение! Небеса ведь должны продать мне себя, чтобы я захотел быть именно тут и страшно раскаялся во всех грехах!» — кричал я. «Выполняй же мои желания! Или я никогда больше не воспользуюсь этим аттракционом, Богом клянусь!» В тот момент, видимо, желание ускориться стало уже больше, чем безграничным. Кабина поехала быстрее, потом еще быстрее, а через секунду уже неслась на бешеной скорости, рискуя врезаться в стену белого здания округлой формы, в котором расположился второй круг рая. В последний момент стена раскрылась, кабина влетела внутрь, а я сломал бы шею, если бы не был уже мертв. Отряд борьбы с нарушителями лишь показался на горизонте, так что мне удалось выиграть немного времени. Рискуя перевернуть чей-то образец искусства, я бросился бегом через креативное пространство второго круга. «Что происходит?» — лениво поинтересовались художники, программисты, выдающиеся писатели и рекламщики, посылающие смертным гениальные идеи промо-шоколадных батончиков. «Конец света хочу остановить! Там у Адама того, что первый мужчина, две жены, и одна из них выдает себя за другую, а та, что другая, мечтает отомстить», — пояснил я. «Хотите посмотреть, чем кончится? Вперед и за мной!» «Потрясающе!» — вдохновенно выдохнул кто-то из творцов, и часть обитателей второго круга действительно повставала со своих мест. «Я же мчался со всех ног, потому что мои преследователи ворвались на территорию высокотехнологичного здания, круша все на своем пути. Автоматические двери раскрылись, выпуская меня и другие души в первый круг, на краю которого услужливо появились врата. На этот раз это были врата из рая. Кто-то из художников, чьи работы пострадали от крыльев и локтей ангелов, возмущенно кидал в них красками и кисточками. Поняв, что на сегодня вдохновение растоптано и утрачено, души также шли в первый круг, то ли за мной, то ли чтобы успокоить расшатанные нервы. Весь круг я проскочил как ошпаренный. Мне в голову даже не успела прийти мысль о том, что врата рая в обратную сторону не открываются и на выход не работают. Я был свято уверен, что в мои ознакомительные дни небеса будут показывать себя с самой лучшей стороны, и тут не может быть правил и ограничений. Вера — сильная штука. У врат мне пришлось затормозить, так как я не мог уйти до появления Ирина. Тот, если и летел, то медленно. Ева Лилит на самом деле только думала, что страдает от лишнего веса. Но даже тот вес, который у нее был, замедлял полет ангела. Пока я ждал, мне удалось пропустить в ворота души творческой и научной интеллигенции, ринувшиеся за мной из любопытства. За ними, пытаясь остановить хоть кого-то, метались ангелы. Они не могли бросить праведников, все-таки из рая просто так не уходят, так что сами были вынуждены выйти за ворота. «Куда вы? Это же небеса! Лифт не работает! Лестницу не ремонтировали миллион лет!» — причитали они, но их никто не слушал. Я устроил в раю кипиш, который никто уже не мог и не хотел игнорировать. Ирин появился на горизонте одновременно с ангелами в броне. Он тащил изо всех сил упирающуюся женщину, громко извиняясь и стараясь не ругаться. Ева Лилит извивалась, как змея, но вырваться не могла. В сложившейся ситуации вполне уместно было благодарить Бога за то, что крылатый патруль гнался за мной, а Ирин и не настоящая Ева их не интересовали. В ином случае моему и так сумасшедшему плану пришел бы конец. «Проход! Нужен проход!» — кричал Ирин. «Я не пойду! Вы меня не заставите!» — орала притворщица. «Быстрее!» — умолял я, дергая врата, которые к моему огромному облегчению поддались почти сразу. В образовавшуюся щель вылетел Илья с Евой, за ними ринулся я, а за мной последовала толпа праведников. Ангелы в броне врезались в стену, ограждающую первый круг рая, но быстро сформировали новый строй, тоже нырнув вперед. «И что теперь?» — спросил мой ангел-хранитель, когда в нас полетели копья, к которым добавились еще и стрелы. «Где они их хранили все это время?» «Смотрите, какая красота!» — воскликнул кто-то из скульпторов. Кажется, это был Донателло. Он указал на очертания белоснежного города, который я заметил в самом начале своего путешествия на небеса. Тот самый небесный город из Откровения Иоанна Богослова. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего, и показал мне великий город святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога». Я потратил несколько мгновений на раздумья, но времени не оставалось. Ангельский отряд быстрого реагирования уже завис над моей головой. Один из воинов занес меч. Мне хотелось возмутиться, напомнив, что смертная казнь за поедание запретного плода не положена. Но, во-первых, закон рая был мне неизвестен, а, во-вторых, Бог, изгнав Адама и Еву из Эдема, по сути, обрек их на смерть. «Ирин, тащи ее в парящий город!» — прокричал я, указывая в сторону белоснежных стен. «Мы летим на землю!» «Сказал бы я, куда мы летим!» — простонал ангел, но работу свою выполнил. Мы с хранителем со всех ног неслись через светлое пространство к городу в направлении одного из 12 входов. Ангел уже почти тащил за собой Еву Лилит, которая обмякла в его руках и, кажется, просто не могла поверить в происходящее. Я несся вперед так быстро, что даже не понял, что за нами продолжают бежать праведники, ангелы, работники канцелярии, и все это не считая того, что воины с крыльями, исполняя свой долг, тоже не бросали погоню. Наша разномастная толпа ввалилась в небесный город, на секунду ослепнув от блеска драгоценных камней и жемчуга, которым он был украшен. Внутри все пестрело лампочками, плазменными экранами и выдвижными панелями. Небесный город напоминал космический корабль последнего поколения. «Вы знаете, что делать?» — спросил Ирин, с облегчением роняя свою ношу прямо на пол. Ева Лилит бросилась бежать, но толпа душ, решивших вместе с нами прокатиться в мир смертных, буквально снесла ее, отбросив обратно. «Я же юрист. Придумай что-нибудь», — ответил я, оглядываясь вокруг. «Двери закрывайте!» Художники, поэты, компьютерщики, молодежь и старики навалились на ворота, но в последний момент в небесный город все-таки успел залететь отряд из грозных ангелов. Их воинственность, впрочем, сильно поубавилась. Это место было священным, знаменующим пришествие Царствия Божьего на землю. Проливать кровь и обнажать оружие в этих стенах было нельзя. Подбежав к тому, что напоминало основную панель управления небесным городом, я испытал шок. Металл и пластик украшали десятки кнопок и рычагов. Я нажал одну, вторую, но ничего не произошло. Затем мне на глаза попался ряд переключателей со стрелками, указывающими в разные стороны. При нажатии на переключатель со стрелкой вправо город дернуло и резко повело в бок. Души, ангелы, демоны, что притворяются другими библейскими персонажами, все с криками попадали на пол. Ирин произнес молитву на манер ругательной тирады, уцепившись за одну из колонн, украшавших город. «А ведь у меня есть права», — я сходу нажал на переключатель со знаком «Вверх». Город взмыл, как вертолет, с места и без разгона. Ангелы удивленно оглядывались, не понимая, куда тут можно лететь еще выше, если мы стартовали из рая. Теперь, благодаря переключателям, небесный город поднимался и тянулся вправо, то есть, по сути, ходил по кругу. «Тягу надо уменьшить!» — прокричал мне кто-то, очень похожий на великого изобретателя странных приспособлений Леонардо да Винчи. «Плавнее нужно, как птица, чтобы лететь!» «Там немного другая механика», — пожаловался я, нажимая на все подряд кнопки и дергая рычаги. Наконец, город завис и перестал трястись. Мои пассажиры с благодарностью посмотрели на меня. При использовании кнопок одна из стен города превратилась в проем со стеклом. Теперь мы видели, куда мы летим. «Кажется, апокалипсис заканчивается спуском небесного города на землю», — припомнил Ирин, подходя ко мне. «Все пока идет очень логично». При помощи рычагов мы с ангелом заставили город двинуться вперед. Стены рая остались позади. Никто не пытался нас остановить. Ангелы-бойцы, насупившись, стояли строем в дальней стороне внутренней площадки, не понимая, что делать. Мы буквально похитили отряд крылатых воинов, увозя их с небес. «Спускаемся!» — скомандовал я. Самый большой рычаг пошел вверх, после чего небесный город накренился вниз. Получилось довольно резко. Души и ангелы ахнули, вцепившись кто во что. Сначала все было хорошо. Нас окружали светлые облака, но ландшафт темнел по мере нашего снижения. Внезапно где-то сбоку ударила молния, где-то на территории небесного города взревела сирена, свет мигнул, погаснув на несколько секунд. «Это нас подбили, что ли?» — ужаснулся я. «Ирин, можно как-то вид сбоку получить? Что там творится?» Ангел заметался возле приборной панели в поисках кнопки, которая могла бы открыть еще один экран обзора. Где-то в углу площади, на которой мы все собрались, смеялась Ева Лилит. Кажется, демонесса под прикрытием сошла с ума. Наконец, буквально с Божьей помощью, мы открыли второй проем. Через него нашим глазам предстала кошмарная картина. Недалеко от нас падал подбитый самолет. Я прищурился и с ужасом отметил, что на хвосте летательного аппарата сидит женщина в шипованном шлеме, огромная и сильная. Она размахивала руками и болтала ногами. «Мы не знакомы, но я готов поспорить, что это война, одна из четырех всадников апокалипсиса», — пробормотал я. «Самолет сбили артиллерийским снарядом. Такого в откровении даже пьяный в стельку пророк не мог написать». Небо вокруг стало красным. С земли, которая начала уже мелькать внизу, поднимались клубы дыма. Город трясло от взрывов. Мимо нас летали какие-то духи. Перед окном обзора пронеслась группа ведьм на метлах. «Нужно ускоряться», — решил я, дергая рычаг. Город начал набирать скорость. «Держитесь!» «Куда мы летим?» — спросил меня кто-то сзади. «Понятия не имею. Это же небесный город из четко прописанного плана апокалипсиса. Может, у него есть настройки или пункт назначения?» — отмахнулся я. Земля приближалась. При помощи рычага у меня почти получилось выровнять положение города, приготовившись к вертикальной посадке. Но сесть мы не успели. На подлете что-то большое врезалось прямо в городскую стену. Нас сильно затрясло, а меня и вовсе отбросило от панели управления. В боковом окне мелькнул огромный монстр, настоящее исчадие ада. Кажется, это был кто-то из не до конца выращенных в лабораториях Астарота чудовищ, которых сторонницы неформатного апокалипсиса выпустили из Армагеддонской впадины. Монстр вцепился в город когтями и навалился на него всем своим весом. Нас тряхнуло. Опять заголосила сирена. Свет над панелью управления стал красным. Через секунду контроль над полетом был потерян. Небесный город падал. «Мы умрем!» — голосил кто-то из программистов. «Мы уже мертвы, так что максимум разобьемся в лепешку и навечно останемся похороненными под обломками из стекла, бетона и драгоценных камней», — прокричал кто-то в ответ. Судя по оптимистичному подходу, это был Эдгар Аллан По. Мы с Ириным, пробираясь почти ползком, поспешили вернуться к панели управления. Город набирал скорость. При столкновении с землей от него не осталось бы и булыжника. «Возможно, мы успеем его выровнять!» Я схватился за главный рычаг управления, рискуя его сломать. Ирин, махая крыльями, тоже вцепился в него. Город трясся, окружающие кричали. За стенами творилось настоящее побоище, которое устроила Ева, притворившаяся демонессой Лилит и обманувшая половину ада. Мы с Ириным буквально повисли на рычаге, крича и ругаясь. Ангел уже не стеснялся в выражениях. Внезапно город стал выравнивать свой полет. Скорость почти не падала, но у нас был шанс приземлиться, а не рухнуть без какого-либо контроля над завершением полета. Посадка была жесткой. Небесный город завертело, торможение о землю производилось за счет столкновения с машинами, парой шлагбаумов, мусорными баками и всем, что попадалось на пути. Мы с Ангелом, осознав, что полет завершен, буквально повалились на пол, обливаясь потом и тяжело дыша. Ангелы в броне ошалело смотрели на нас, сбившись в углу площади и сидя буквально в обнимку. Души праведников, летевших с нами, уже успели пожалеть, что не остались в раю, наблюдать ситуацию через трансляцию по Райфаю, но кинулись нас обнимать и поздравлять. Ненастоящая Ева мрачно смотрела на нас из-за колонны. Поднявшись, я доковылял до отряда ангелов. Те смущенно переглядывались, не зная, что им делать. На земле у них не было ни прав, ни задач. Мне терять было уже нечего. Вероятность того, что кто-то проткнет меня копьем прямо в упавшем небесном городе посередине мира смертных, была невысокой. «Чуваки!» — обратился к ним я. «Вы хотели выгнать меня из рая, так вот, мы с вами больше не в раю. Надеюсь, с этим вопросом решили. Вы можете, конечно, развернуться и улететь на небо, только мы вас и видели, но мне нужна ваша помощь. Вот это, — я указал на ненастоящую Еву, теперь шипевшую на меня в ответ, — демонесса Лилит. Она похожа на Еву, а вы, я уверен, слышали, что Бог простил Еву, разрешив ей вернуться в рай». «Только это не Ева, это такой же нарушитель спокойствия и нелегал в раю, каким был и я. Прошу вас помочь мне вернуть ее в ад. Возможно, мы параллельно сможем остановить конец света, но вас, наверное, по территориальной подведомственности это не сильно волнует». «Волнует», — после долгого молчания буркнул кто-то из ангелов, разминая широкие плечи, украшенные мощными мышцами. «Куда идти?» «А вот сейчас и посмотрим», — двинулся я в сторону выхода из летающего небесного города, чтобы узнать, куда мы приземлились.